Глава 26. Я медленно ехал на лошади, прокладывая себе путь через шумный многолюдный Стрэнд к Чаринг-Кросс и беспорядочно раскинувшемуся за ним Уайт-Холлу. Мышцы моих ног невыносимо болели от напряжения. Серое небо, затянутое дымом из сотен труб, нависало над кирпичными строениями дворца. Деревья парка с западной стороны понемногу теряли листву. Стражники у ворот запомнили мое лицо и уже не проверяли списки каждый раз, когда я проходил мимо. Расставшись друг с другом в конюшне Скотланд-Ярда, мы с моим конем оба испытали облегчение. Я не осмелился отправиться на поиски господина Чифинча. Вместо этого я пошел искать господина Уильямсона. В обоих кабинетах его не оказалось, но, наконец, я заметил его в тихой галерее. Мой начальник снова прохаживался по ней в обществе сэра Дензила Кроутона. При моем приближении Уильямсон жестом велел следовать за ним на расстоянии. Беседуя, они с сэром Дензилом еще раз прошли через всю галерею. В ее дальнем конце сэр Дензил не спеша направился в покои герцога Йоркского. Только тогда Уильямсон подозвал меня. «Возвращаться вы явно не спешили», — заметил он. «Простите, сэр, я заболел, но я предупреждал, что задержусь. Вы не получали моего письма?» «Нет». «Впрочем, неважно. Вы отыскали девушку? Сэр Дензил только что о ней говорил». «Нет, ни следа не нашел». Уильямсон огляделся, проверяя, нет ли кого поблизости. «А другого человека?» Я покачал головой. «Господин Чифинч велел передать, что желает вас видеть», — сообщил Уильямсон. «Сейчас узнаю, свободен ли он». Он направился к двум стражникам у двери, ведущей в покой короля. Уильямсон что-то сказал одному из них, а тот позвал третьего солдата. Они принялись о чем-то шептаться, поглядывая в мою сторону. Уильямсон снова зашагал ко мне. «Ждите здесь. За вами придут, но наберитесь терпения». Начальник оглядел меня с ног до головы. «Когда в следующий раз явитесь ко мне сюда, потрудитесь одеться приличнее. Ваш вид отражается на нашей репутации». Сорвав на мне зло, Уильямсон удалился. Я подготовился к долгому ожиданию, но всего 10 минут спустя ко мне подошел слуга и велел следовать за ним. Мы вышли из тихой галереи, спустились по лестнице и оказались возле двери в северо-восточном углу собственного сада. Ее охраняли два стражника. Один из них открыл перед нами дверь, но в остальном оба вели себя так, будто даже не заметили нас. Я брел за своим провожатым по выложенному каменными плитами коридору, затем поднялся по лестнице и вошел в галерею с видом на холодный сырой двор. Мы ждали, пока стражник жестом не разрешил нам продолжить путь. Мы спустились по другой лестнице и прошли через комнату, в которой 4 солдата сидели у огня и играли в кости. А еще 2 охраняли очередную дверь. При виде нас оба отошли, давая нам дорогу. И снова у меня возникло ощущение, будто мы со слугой невидимки. Наконец, мы оказались в квадратной передней. Здесь было бы темно, если бы не многочисленные свечи и высокое окно. Вверх поднималась богато украшенная резьбой лестница. Вделанные в стену ступени, казалось, парили в воздухе. «Ждите», — велел слуга, и вдруг скрылся за дверью под лестницей. Стоя в приемной, я чувствовал себя довольно-таки глупо и не знал, куда себя девать. Казалось, что я один, но я отнюдь не был в этом уверен. Более того, мне не давало покоя ощущение, будто за мной наблюдают. Где-то у меня над головой открылась еще одна дверь. На лестнице послышались шаги. Сначала мне показалось, что спускаются 2, но передо мной предстал лишь один — господин Чифинч. От него сильно пахло вином. Кивнув мне, Чифинч встал у окна. Если его и в самом деле кто-то сопровождал, этот человек затаился на лестнице. Мне сразу вспомнилась предыдущая встреча с господином Чифинчем. В тот раз он прятался за ширмой, пока госпожа Олдерли вводила меня в курс дела. «Видимо, таков уж придворный этикет в Уайт-Холле», — подумал я, и тут пришел к очевидному выводу. Меня сразу бросило в дрожь, во рту пересохло. Всем известно, что господин Чифинч служит лишь одному господину, самому королю. «Можете говорить свободно», — произнес Чифинч. «Вам удалось напасть на их след? Отца или дочери?» «Нет, сэр. «Стало быть, съездили вы впустую? Отчего же тогда задержались?» «Я заболел». Вдруг рассердившись, я поднял голову и поглядел прямо на Чифинча. Тот теребил свою бородавку. «Но я не говорил, что напрасно потратил время. В Колдридже есть одна старуха, вдова управляющего. Она живет одна в лесном домике. Ее считают ведьмой». Чифинч пожал плечами. «Такая в каждой деревне найдется». «Клянусь, она что-то скрывает. К ней приходил мужчина. Я видел его след, а на кусте сушилась рубашка». «Тоже мне загадка». Чифинч расплылся в похотливой ухмылке. «Возраст, знаете ли, не препятствие». Может быть, мне показалось, но сверху из темноты донесся сдавленный мужской смешок. Но я продолжил. «Если бы вы ее видели, вы бы так не говорили, сэр. И загадка все-таки есть, потому что к ней в домик гости не заглядывают. Местные жители боятся ее и обходят стороной, даже хозяин земли, на которой она живет. А когда я пришел туда во второй раз, никаких следов мужчины не заметил». «Хорошо. Это все?» «Я занемог после первой встречи с ней. Если бы не болезнь, я вернулся бы еще в прошлый четверг, самое позднее — в пятницу. В трактире я выпил глинтвейна, и, кажется, напиток был отравлен. Старуха хотела задержать меня в деревне, чтобы этот человек успел скрыться». «Все это лишь предположение», — холодно заметил Чифинч. «К тому же весьма надуманные. Вы просто хотите оправдать свое опоздание». «Не хотите предположений? Будет вам факт, сэр!» Довольно-таки резко ответил я. «Следите за языком», — предупредил Чифинч. «Прошу прощения, сэр. Я подавил злость. Гневить его нельзя. А того, кто слушает в тени, тем более. Колдридж и дом, и земля принадлежит госпоже Ловит, верно? Она унаследовала поместье от родных по материнской линии, поэтому его не конфисковали вместе с другим имуществом Ловитов. И когда девушка выйдет замуж за сэра Дензела Кроутона, Колдридж перейдет к нему в качестве приданного». Чифинч кивнул. «Госпожа Олдерли говорит, что сейчас поместье сдано в аренду. Срок истекает на будущий год, и сэр Дензел безо всяких затруднений вступит в права владения». «Нет», — возразил я. «Прекратите дерзить». «Нет», — повторил я, — «Колдридж не сдан в аренду. Поместье продано, сэр. Продано господину Хаугега. Раньше этот человек арендовал его, а теперь он полноправный хозяин всего Колдриджа». «Не может быть! Вас ввели в заблуждение!» «В таком случае господин Хаугега тоже заблуждается, а вместе с ним и вся деревня. Господин Олдерли приезжал в Чампни в начале года, чтобы совершить продажу». «Это невозможно!» — медленно выговорил Чифинч. «В собственность господина Хаугега перешли даже книги, мебель и ковры, принадлежавшие родным госпожи Ловит. Когда я заболел, он дал мне приют под своей крышей. Ошибки быть не может». «Госпожа Ловит несовершеннолетняя. Она не могла продать Колдридж». «Но ее опекуны могли». «Верно». Чифинч снова осторожно коснулся бородавки, будто призывая удачу. «Насколько мне известно, майоратному наследованию поместье не подлежит. А значит, чисто теоретически, опекуны имеют право обратить имущество в деньги». «Выходит, именно так они и поступили, сэр. Однако похоже, что в Лондоне об этом никто не знает». «Но поместье нельзя продавать без ведома госпожи Ловит. И, конечно, все сделки должны заключаться только в ее интересах». Чифинч выдержал паузу. «К тому же, опекунам следовало поставить в известность сэра Дензела. Он ведь уверен, что после свадьбы поместье перейдет в его распоряжение. Вы говорили об этом господину Уильямсону?» «О поместье? Нет. И о вдове управляющего. Только о том, что Ловитов я не нашел». «Хорошо. Вот и впредь помалкивайте». «В его отношении ко мне что-то неуловимым образом изменилось. Какого бы мнения на этот счет не придерживался господин Уильямсон, отныне у меня новый начальник». Чифинч отвернулся и поглядел в окно. Он потер стекло кончиком пальца. Однако любоваться было нечем, если не считать длинной черепичной крыши, трубы, поросшей мхом, из которой шел дым, и кусочка серой широкой реки. Молчание Чифинча придало мне смелости. «Полагаю, опекун девушки, господин Олдерли?» — уточнил я. «Да». Чифинч снова посмотрел на меня. «Вернее, один из опекунов. Их двое». «И кто же второй? Господин Эдвард Олдерли?» «Нет». Несколько секунд Чифинч пристально глядел на меня, а затем, похоже, принял решение. «Полагаю, нет смысла скрывать от вас правду», — наконец проговорил он. «Вы же не настолько глупы, чтобы проболтаться. Я видел копию документов. Второй опекун — Томас Ловет». Остаток дня я исполнял распоряжение господина Уильямсона, однако мыслями я витал далеко. Томас Ловет — изменник, цареубийца, его имущество конфисковано в пользу короны. Вряд ли ему позволили бы пользоваться законным правом опекуна и распоряжаться поместьем, которым владеет его дочь. Впрочем, он в любом случае мог бы действовать только совместно с другим опекуном, господином Олдерли, респектабельным банкиром, в списке должников которого первыми значатся имена короля и герцога, брата его величества. Однако другое объяснение ничуть не лучше. Господин Олдерли пошел на обман и каким-то способом аннулировал опекунство бывшего родственника. Но как бы то ни было, факт остается фактом. Сэр Дензил ошибочно полагает, что, взяв в жены свою нареченную, станет владельцем ее приданного, поместья Колдридж. Короче говоря, Олдерли солгал будущему мужу племянницы и даже, возможно, совершил подлог и присвоил деньги своей подопечной. Более того, что если он виновен в пособничестве цареубийцы? Тут я взглянул на ситуацию с другой стороны. Есть те, кому обвинение Олдерли в государственной измене сыграет на руку. Все его имущество будет передано короне. Долги короля и его брата исчезнут, будто их и не было. И что же делать мне? Помимо собственной воли, я оказался замешан в этой истории. Я рассудил, что король обладает достаточной властью, чтобы вести официальное расследование и бросить на него все силы. Но он, точнее его посредник Чифинч, решил не предавать дело огласке. Вместо этого они поручили мне разнюхать все подробности. Знать о подобных вещах небезопасно, так же, как и делать из них выводы. Но опаснее всего — служить соглядатаем у господина Чифинча.